Гомилетическая литература. Одним из важнейших источников для реконструкции реалий средневековой жизни являются проповеди, произносимые служителями церкви при различных обстоятельствах перед разнообразной аудиторией. Уже во второй половине XIII века мы находим, помимо самих проповедей, литературу, помогающую проповедникам сочинять проповеди. Речь идет о чем-то вроде энциклопедии, где были собраны цитаты, аргументы и притчи, расположенные в алфавитном порядке по основным темам, которые лежали в основе проповедей. В 20-х годах XIV века Джон Бромьярд, английский монах-доминиканец, написал большой труд, предназначенный служить энциклопедии проповедника под названием «Summa Predicantium». В числе тем, обсуждаемых в нем, есть на букву «G» термин «юраментум» – «клятва». В рамках обсуждения этой темы евреи описываются как лжецы еще со времен Иисуса. Как евреи презрели тогда Бога и осквернили его святыню, так и клянущийся ложно оскорбляет Бога. Евреи представлены здесь использующими Бога как лжесвидетеля, и вся их история проходит под знаком непочитания Бога, являясь полной противоположностью истории христиан. Кроме общих слов, Бромьярд приводит свидетельство о том, как на практике произносилась клятва. Бромьярд писал поколение спустя после изгнания евреев из Англии, но возможно, что его слова относятся к тому, что происходило еще до изгнания. Тогда в Англии не было никакой особой формулы еврейской клятвы. И так он пишет: «Они, евреи, очень редко клянутся, и почти никогда их клятву нельзя услышать, кроме как по их закону. Все эти свидетельства подтверждают предположение, что во всем, что касается клятвы обязательства или клятвы очищения, евреи в действительности клялись по укороченной формуле. Во всяком случае, во всех свидетельствах, проанализированных нами, мы не нашли указания на реальное использование длинных версий, продолжавших существовать в писанном законе. Клятва приносилась по местному обычаю и основывалась на прикосновении к пятикнижью, книге Торы или десяти заповедям, и на обращении к Богу, сопровождаемому упоминанием некоторых совершенных им чудес. Иногда в клятву включались также проклятия, которые постигнут поклявшегося ложно. Проанализируйте элементы отталкивания и притяжения в отношениях между евреями и христианами, которые можно обнаружить при исследовании клятвы евреев.